Не имеет значения, с кем они там знакомы в городском совете. Ты думаешь, это их вина? Хантон вспомнил прачечную, плохо освещенную, с мокрым и скользким полом, со старыми машинами. Похоже на то. Они вместе поднялись, чтобы идти. «Расскажешь, чем это кончится, Джонни?» — сказал Джексон. «Это интересно». Хантон оказался неправ насчет давилки. Она оказалась исправной. Шестеро государственных инспекторов осмотрели ее в ходе расследования снизу доверху. Безрезультатно. Они констатировали, что причиной несчастного случая была неосторожность. Ошеломленный Хантон зажал в углу одного из инспекторов, Роджера Мартина. Это был высокий, очень правильный человек с очками, толстыми, как пуленепробиваемое стекло. Он нервно крутил в пальцах ручку, пока Хантон задавал ему вопросы. «Ничего? Совсем ничего не нашли?» «Ничего», — сказал Мартин. «Конечно, в первую очередь мы осмотрели планку безопасности. Она действовала превосходно. Вы знаете, что сказала миссис Джиллиан?» Миссис Фроули слишком глубоко засунула руку. Никто этого не видел. Все были заняты своей работой. Она стала кричать. Руку тогда уже затянуло в машину. Она пыталась вытащить ее, вместо того, чтобы выключить машину. Обычный результат паники. Другая работница, миссис Кин, уверяла, что хотела выключить машину, но, кажется, нажала на кнопку включения вместо выключателя. А потом было уже поздно. «Тогда планка безопасности не работала», — настойчиво сказал Хантон. «Иначе она сунула бы руку под нее, а не сверху». «Вы не правы. Над планкой стальная панель. И потом, когда планка неисправна, машина отключается автоматически». «Но как же это, черт возьми, случилось?» «Мы не знаем. Мы с коллегами пришли к выводу, что миссис Фроули могла попасть в машину, только свалившись туда сверху. Но когда это случилось, она стояла на полу. Это подтвердили все свидетели». «Этого не может быть». «Я и сам не понимаю». Он замолчал, чуть поколебался и продолжал. «Хантон, я скажу вам, раз уж вы принимаете это так близко к сердцу. Если вы кому-нибудь передадите мои слова, я откажусь от них. Но мне не понравилась машина. Она, ну что ли, издевалась над нами». «За последние 5 лет я проверил с десяток гладильных машин. Некоторые из них были в таком состоянии, что я не подпустил бы к ним и собаку. К сожалению, наш закон слишком либерален. Но то были просто машины, а это какой-то дух. Не знаю почему, но мне так показалось». «Если бы я нашел в ней хоть какую-нибудь неисправность, я настоял бы на выключении. Нелепо, правда?» «Знаете, я чувствовал то же самое», — сказал Хантон. «Я расскажу, что 2 года назад случилось в Милтоне», — сказал инспектор. Он снял очки и принялся неторопливо протирать их краем свитера. Один парень выбросил во двор старый холодильник. Женщина, вызвавшая нас, заявила, что ее собака залезла туда и издохла. Мы послали полисмена, чтобы он заставил владельца отвезти холодильник на свалку. Очень милый парень. Долго извинялся за собаку.